Тые очки. За ним по пятам бежит кудрявая девочка с орехово-смуглым, а теперь серым от ужаса лицом. «Неужели моя собачка не сохранила его?» — бормочет она и торопит вторую девочку. «Скорей, скорей! Может, мы еще спасем его?» Но эта вторая вдруг останавливается, откидывает со лба медные пряди и говорит жалобно и решительно. «О нет, Нэнси, я не могу идти туда. Нет, не тащи меня. Я боюсь крови, а там будет кровь, я знаю». Опять записная книжка. С тех пор, как мы заглядывали в эту книжку, она еще больше истрепалась и распухла от разных записей и вкладок. И на этот раз в ней лежит какая-то бумажка, сложенная в четверо, которую нам очень хочется развернуть. Заключение экспертной комиссии по делу об аварии, имевшей место на гонках табачных ящиков в городе Стоунпойнте, мая года. Сухое казенное заглавие. Однако мы все-таки продолжим наше чтение, не так ли? Результаты экспертизы. Осмотр самодельного автомобиля первой категории участника гонок Робинсона Че, представившего свою машину под названием «Серебряная свирель» и потерпевшего на ней аварию, показал, что левая рулевая тяга означенного автомобиля оборвана. Это и послужило непосредственной причиной того, что машина, вопреки усилиям гонщика выровнять ее, резко пошла вправо и в результате налетела на гранитный барьер. Обследование рулевой тяги, проведенное мной, старшим инспектором Доусоном, и мной, членом жюри Конли, не дало никаких новых показателей, несмотря на утверждение менеджера пострадавшего гонщика Робинсона, школьника Гирича, что тяга якобы надрезана каким-то острым орудием, скорее всего, бритвой. По настоянию того же упомянутого Гирича были вызваны и опрошены другие гонщики и их менеджеры, но никаких свидетельств, подтверждающих наличие злого умысла с чьей-либо стороны, они не дали. Таким образом, остается предположить, что бичева тяги перетерлась во время следования на старт, причем обрыв тяги последовал при спуске с холма Надежды. Экспертиза окончательная и может быть повторена только по настоянию главной судейской коллегии. Подписали старший инспектор Доусон, член жюри Конли. Поперек этого листка размашистым энергичным почерком выведено: «Конли, все это чепуха и очередные негритянские выдумки. Нечего устраивать поиски каких-то диверсий. Мальчишка просто не умел держать дорогу и потому опрокинулся. Главный судья Парк Бил». На бумаге стояла официальная печать городского управления. В записной книжке шло несколько страниц, исписанных рукой ее владельца и испещренных многими помарками, как будто писавший очень волновался или торопился. «Они были точно глухие и слепые. Мы им показывали тягу, один конец которой разлохматился, а на другом всякому был виден свежий срез, но они как будто не хотели ничего этого видеть и сказали, что нам все это чудится. Потом и я, и Беннет, и Джон Майнард, и Пабло Доминго начали говорить, что нужно спросить тех, кто участвовал в заезде, а также их менеджеров. Они на это согласились, только видно было, что им очень неохота и скучно возиться со всем этим. Когда пришли Мерфи и Дик, даже слепой мог увидеть по их лицам, что дело нечисто. Но инспекторы и тут ничего не увидели. И когда эти парни сказали, что знать ничего не знают, их отпустили. Тогда мы решили, что будем действовать сами. Мы собрали ребят восточной окраины и рассказали им все дело. Некоторые слышали, а многие даже были на гонках и видели, как развился Чарли. Но никто не мог нам сказать ничего, чтобы нас интересовало. И когда мы уже совсем потеряли надежду, вдруг пришла к нам в дом Темпи жена Цезаря со своим вторым мальчиком, которого зовут Аллан. Оказывается, Аллан постоянно